Глава 5. Артур. Знал, что нужно как можно скорее найти беглянку, но все же решил первым делом пообщаться с этим Аликом. Понимал, что теперь не связан с Даной, и наши пути навсегда разошлись. Но даже представить было страшно, что с ней приключится что-то плохое. Я думал о ней постоянно. И пусть без истинной связи данное чувство у оборотней сродни пустому звуку, мне плевать. Виктор при нашем последнем разговоре всячески пытался намекнуть, что его взбаламошная сестричка на данный момент ценна и что ей угрожает серьезная опасность. Но я был уверен, что ничего с этой пиявкой не случится». Враги убегут от нее, сломя голову, стоит только этой высокомерной злюке раскрыть рот. Я прекрасно помнил ее поведение и язвительные словечки, когда погиб Владислав. Красивая, а внутри уродливая пустышка. Где искать предводителя отступников, понятия не имел, но предполагал, что у него везде есть уши. Поэтому остановился возле первого попавшегося по дороге бара. На двери этого заведения был нарисован едва заметный символ, означающий, что это место принадлежит оборотням, а значит, я на верном пути. Вошел и внимательно осмотрелся, чтобы оценить степень вероятной опасности. Время позднее, но посетителей немного. Людей нет совсем. За столиком возле стены расположилась компания из трех полукровок-оборотней, а в метре от них кучка молодых вампов, которые, видимо, совсем недавно научились контролировать жажду и выползли из своих склепов. Присел за барную стойку, решив поболтать с барменом. Обычно они больше всех знают и видят. «Что будешь пить, приятель?» Спросил оборотень, поглядывая на меня из-под длинной сиреневой челки. «Что-нибудь покрепче!» Рыкнул, не сводя глаз с вампиров, которые в моем присутствии тоже заметно напряглись. «Хотя не надо ничего, найду более подходящее место, чтобы выпить. Здесь слишком воняет вампирским дерьмом. Вывести молодняк на эмоции было проще простого». И в доказательство моей теории через секунду рядом со мной возникло два вампа, которых мои слова явно обидели. «Какие-то проблемы!» – оскалился один из них, сразу обозначая, кто в их скудной шайке главный. «Проблема в том, что я на дух не перевариваю кровососов и считаю, что подобные вам не должны свободно разгуливать по общественным местам, дабы не отравлять кислород своей трупной вонью». Лениво протянул, облокотившись о барную стойку. Мне нечего было бояться, даже если эти пиявки нападут все разом. Невооруженным глазом видно, что они необученные бойцы, да и, будучи людьми, пренебрегали тренировками, предпочитая опираться на свой ум, нежели силу. «Да как ты смеешь!» Взвизгнул второй упырь, выглядывая из-за спины своего собрата, который тоже злобно шипел, но к более серьезным действиям приступать пока не решился. «Как ты смеешь разевать тут свою пасть, скотина? Город находится под контролем вампиров, и стоит мне только щелкнуть пальцами, как тебя схватят и посадят на цепь, как и полагается твоим прямым сородичам». Открыто блефовал паренек, и я отчетливо ощущал его страх, который пускал вибрации по полу от подкашивающихся коленок. «С чего это ты, недомерок, решил, что город под контролем красноглазых?» Донесся насмешливый голос одного из оборотней, которых ожидаемо задело высокомерие хладных. «Насколько мне известно, ваш новый высший упорно борется за равноправие». Последнее мужчина произнес, не скрывая истинного отношения ко всему этому, и поднялся на ноги, направляясь в нашу сторону. Остальные оборотни последовали его примеру. «Вампиры никогда не станут на одну ступень с оборотнями!» Прошипел один из вампиров, когда к нему приблизилась массивная фигура оборотня. «Тут ты прав!» Усмехнулся и с рыком схватил паренька за горло, без всякого труда поднимая его барахтающееся тельце над полом. «Перемирию не бывать, потому что скоро вы все подохнете!» С этими словами мужчина отшвырнул перепуганного вампира в сторону, где его уже ждали остальные оборотни. Через мгновение парнишка осыпался на пол черным пеплом, даже не успев ничего возразить на данное высказывание. Его красноглазые друзья сорвались с места и пулей вылетели из бара, спасая свои холодные задницы от расправы. «Жалкие трусы!» – злобно рыкнул, глядя вслед улепетывающим вампам, на самом деле испытывая жалость к подобным существам. Новообращенные без наставника, как слепые котята, брошенные на проезжую часть. Расправа неизбежна, потому что они не могут контролировать свою жажду, а также безграничное высокомерие и раздутое до небес эго быстро находят тех, кто с радостью исправит это. «Да уж, думал, Алик лучше контролирует ситуацию. Видимо, я зря притащился сюда». Пожал плечами, так и не дождавшись вопросов в свой адрес со стороны вернувшихся на свои места оборотней. Поднялся на ноги и ленивой походкой направился к двери, мысленно считая до 5. Если кто-то из присутствующих знает, где этот самопровозглашенный Альфа, то непременно скажет мне об этом, а если не знает, то придется искать дальше. «Зачем тебе, Алик?» Прилетело в спину, когда я уже коснулся дверной ручки. «Мое имя Артур. Я Альфа стаи, живущий рядом с территорией Снежного. Думал, у нас с Аликом похожие цели, но...» «А я слышал, что Виктор подмял под себя живущих рядом оборотней. Ходят слухи, что молодой Альфа, который, ко всему прочему, даже не чистокровный волк, прогнулся под высшего и теперь служит ему, как верный послушный песик». Брезгливо скривился чрезмерно осведомленный оборотень. Ярость закипела в жилах, и зверь среагировал на оскорбление молниеносно, требуя выпустить его и разобраться с обидчиками. Но я успокоил его, потому что не собирался драться с каждым, у кого по злому року судьбы отсутствовали мозги и личное мнение. Оборотни-отступники или одиночки не привыкли кого-то уважать, кроме самих себя, поэтому доказывать им, что Альфа все делает лишь на благо стаи, бесполезно. «У каждого свои методы борьбы с врагом», усмехнулся и сложил руки на груди, показывая, что не намерен драться. «Кто-то отсиживается вот в таких вот злачных местах и считает себя героем, убив тупого немощного перевертыша. А кто-то действует более обдуманно и смотрит далеко вперед. Можно годами убивать полукровок, но на их место придут другие, а вот высших упырей можно сосчитать по пальцам. К одному из них я вхож в круг общения и могу лишить его жизни в любой удобный для себя момент». «Такой самоуверенный, притащился в чужой город совсем один и смеешь огрызаться здесь?» Стиснув челюсти, процедил обиженный моими словами оборотень. «Забыл, что здесь нет тех, кто принял твое лидерство и поклялся в верности. Чтобы стать частью какой-то стаи, нужно много определенных качеств, которыми вы, ребята, точно не обладаете. Как и уверенностью в том, что за вашу шкуру кто-нибудь вступится в случае опасности». Размял мышцы шеи, прекрасно ощущая враждебный настрой одного из сидящих в баре мужчин. Остальные же предпочли не вмешиваться, и на лицах у них было написано явное смятение, и даже проскальзывали попытки мыслить. «Поехали, раз такой смелый! Алик быстро донесет до твоего извращенного дружбы с вампами ума, что лишь он один достоин быть лидером». «Поехали», — ответил уверенно, понимая, что, возможно, это не лучшая идея. И один я против шайки отступников не выстою. Но приведи я с собой подмогу, точно бы не смог заслужить доверие и возможность пообщаться с этим Аликом. Стало даже интересно, какими способами он заставил одиночек слушаться и верно служить. Наверное, наобещал 3 короба, а сам, подобно трусу, теперь отсиживается в норе, не заботясь о благополучии и жизни своих подопечных. Так себе лидер».